Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну смотри, не окажется барсетки. Понял, проверим. Но вы это, у девки спросите, которая с вами приехала. Ты что, молчи, ясно тебе? Какая деваха? Я один был, усек. Усек? Так это, в домике уже другие люди живут. Как мы этот вопрос решаем? Как? Не найдем? Ты мне всю жизнь отрабатывать будешь, понял? Там доляры были. Твою дивизию. '96 год, окраина Киева, курортный район Пуща Водица. На территории базы отдыха нашли два тела. Женщину лет 30 и мужчину. Его приблизительный возраст сходу установить не удалось. Труп какое-то время пролежал на разогретых углях. Лицо погибшего обгорело. Документов при нем не обнаружили. Эти люди появились на базе накануне вечером. Вели себя как пара. Домик сняли на сутки. Мужчина с множеством колотых ран. Женщине перерезали горло. Спасибо. И похоже вот этим. Ага, ясно. Игорек, а кто обнаружил тела? Я. Копатько Олег Иванович, сторож. Когда и на чем они приехали? Эти приехали в четверг вечером на красном «Опеле». Но номера я не помню, не видел. Ну, и где этот «Опель»? Не знаю, на стоянке нема. Ой, Игорек, дай гаишникам ориентировку на красный «Опель». Есть. Так, идите сюда. Так, скажите, кроме этих двух на базе кто-нибудь еще был? Нет, больше никого не было. Вы знаете, у нас вне сезон люди приезжают только на выходные. И то на несколько часов. Кто шашлыку пожарить, кто это дал. Ну, понятно, для утех. Крики не слышали? Нет, не слышал. Ясное дело, сливу залил. Я вас попрошу. Игорек, а машина слышали, как выезжала? Не слышал, конечно. Понятно. Ясно, спасибо. Ну, давайте, давайте мне версии, что вы? Ха. А похоже, наша убитая была медсестрой или врачом. Рецепты. В сумочке жертвы нашли бланк с развернутым анализом крови. Были там и другие медицинские бланки, направления на анализы. Все со штемпелем госпиталя ветеранов войны. Так он где-то рядом тут, вот пару километров. Ну да. Наведаемся, сестричек опросим. Игорь. Товарищи, убитые были в браке. Правда, колец нет, но на пальцах остались полосочки. Убийца снял. Не обязательно, может, они сняли перед этим делом, может, они любовники. А вот готов поспорить, часы тоже сняли. А именная гравировочка нам бы очень помогла. Да, не с нашим счастьем эти улики. Так, а это... А где сторож? Я здесь, гражданин начальник. Посмотрите, это ваши шампура? Не, они со своими приехали. Ясно. Ну, спасибо, вы нам очень помогли. Вот он, шампур, найденный на месте преступления. Не серийный, сделан под заказ. Следователь предположил, что шампур изготовлен на зоне. Во многих тюрьмах на поток поставлено производство сувенирной продукции. Ручек, переключения скоростей, мундштуков, шахмат, нарт. Формально производить колюще-режущие предметы на зоне запрещено, но их тоже активно производят. Причем с разрешения администрации. Через сотрудников мест лишения свободы такие сувениры попадают на волю. Зоновские изделия ценятся за качество и долговечность. Его изучили специалисты, они подтвердили догадку следователя. Единственное, что смущало, марка стали – САП. откуда на зоне продукция шведской металлургической компании. Возьми вчерашний борщ, Сева принес, поужинай. Олечка, не надо, аппетит не к черту, мне бы на свежий воздух. В тот же вечер следователь приехал в госпиталь ветеранов, чтобы выяснить, тут ли работала погибшая женщина. О, Игорь Губерман Гарикина каждый день. Зато люблю я разгильдяев, блаженных духом, как тюлень. Что нет между ними негодяев, и делать пакости им лень. Да. Спасибо. Счастливо. Нам сказали, старшая медсестра находится в этой палате. Это я. А что? Следователь прокуратуры Углер. Скажите, а это что? Это результаты анализов. Их должна была Наташа Бэк забрать. Медсестра. Угу. И она сейчас на работе? Нет. Сдала смену и ушла. Очень хорошо. Вернее, очень плохо. У нас есть основания полагать, что ее убили. Наташа. Ну, мы выясняем. Скажите, она замужем? Да. Ясно. Дайте нам ее адрес и покажите рабочее место. Есть такое? Да, конечно. Я провожу. Ну, а какие отношения у нее были с мужем? Нормальные. А поконкретней? Вы понимаете, у нас такая работа, что мы иной раз здесь по двое суток торчим. А мужчинам что надо? Грелка на все тело. Скажите, это почерк Натальи? Я не уверена. Ой. Это был испорченный бланк заявления о разводе. А теперь спрашиваю еще раз. Какие отношения у Натальи были с мужем? Я подробностей не знаю. Но мне кажется, что он ее сильно ревновал. Неделю назад муж Натальи появился в госпитале и устроил там разборки. Тут люди восстанавливают. Да потерпят. Они войну процессы переживут. Разними их, пожалуйста. Уйди из моей жизни. Нет, ты ответишь на вопрос. А теперь предельно честно. У нее кто-нибудь был? Я не знаю. Это фотография медсестры Натальи Бек. Прижизненная. А это снимок трупа. Сомнений нет. Один и тот же человек. А вот это ее муж Александр Максимович Бек. Мастер по ремонту автомобилей. В подростковом возрасте учился в специнтернате. Вот характеристика оттуда. Агрессивный, неконтролируемый. Оставалось понять, он ли вторая жертва. Блин, да где ж этот дом? Эй, мужик! Мужик, где третий дом? Стоять! Мужик, нет, не трогай! Умоляю! Не надо! Так это ж у нас Бег. И чё мы бегаем от милиции? Так ты мент? А чё ж ты не представляешься? О, Бег. Проходи, проходи. Ты чего бегал-то? Ну, должок есть у меня. Думал, за мной пришли. Жену свою давно видел? А что? Не люблю я этих штампов. Ну, давай вопросы здесь буду задавать ей. Ну, позавчера она сутки шла. Угу. Ну, сутки кончились. А жена твоя так домой и не вернулась, я правильно понимаю? А я знаю. Вы что, дали мне домой дойти? Ты это, не выпендривайся. Горек. Ну, ладно. А вот в обед с 12 до 2 ты где был? На работе был, на Лукьяновке. И в Пущу Водицу ты не ездил? Нет, конечно. С мажорной тачкой провозился. Что такое? В чем дело? Узнал, вижу. А это кто? Я не знаю, я не видел. Но, наверное, ее хакали. И сережек нет. Каких сережек? Ну, с бриллиантами я Наташке покупал. Думал, она бросит этого. В долги залез. У кого это с ней был роман? Я не знаю. Я не видел его. Подозревал, да. Они же бабы, знаете, как обезьяны с ветки на ветку. Но я его не видел. Ладно. Опишите подробно краденные драгоценности. И упомяните людей, которые подтвердят ваши алиби. Три золотых кольца, цепочка с кулоном и серьги с бриллиантами. Это перечень украшений, снятых с трупа Натальи Бек. Следователь разослал на них ориентировку. Началась проверка ломбардов Киева и области. Параллельно проверили Александра Бека. Подтвердилось, что в день убийства он чинил автомобиль влиятельного чиновника. Срочный заказ. Есть свидетели. К третьему дню расследования сыщики еще не знали, кто же вторая жертва. Алексей Иванович Ермоленко заведовал складом умирающего промышленного предприятия. У следователя к нему был деликатный разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Люглер из прокуратуры, это я вам звонил. Пожалуйста, присаживайтесь. Ну, спасибо. Ну, как ваш завод? Стоим, ждем заказов. Ага. Алексей Иванович. Я справлялся в Министерстве торговли. И мне сказали, что пару лет назад вы получали партию специализированной стали из Швеции. Да, было такое. Проект закрыт. Сталь на складе. Вот, вот о чем я вас хотел спросить. Понимаете, дело в том, что эта сталь, ну, всплыла в одном неприятном деле, а заказ был только у вас. Вы меня в чем-то подозреваете? Да не, боже, сохрани. Скажите, ну а у вас тут Несунов за руку не хватали? Нет. Боремся мы с таким. Хорошо, я переформулирую вопрос. Ну вот скажите, охранники у вас, да? Кладовщики, у них же есть связи на зоне? В смысле крыша? Да нет, в смысле личных связей. Ну, вот, смотрите. Ключи. А на них брелок. Откуда он у вас? Кстати, есть тут у нас охранник один, Стаднюк. Так вот, его брат работает начальником цеха в тюрьме. На базе отдыха в Пуще Водицы обнаружили мертвые тела мужчины и женщины. Личность убитой удалось установить быстро. Ею оказалась 27-летняя Наталья Бек, медсестра из госпиталя ветеранов. А вот опознать мужчину не удалось, документов при нем не было. Лицо было обуглено. Сыщики выяснили, он скончался от множества колотых ран, нанесенных шампуром. Сталь имела шведскую маркировку. Вероятно, шампур был не фабричным. Оперативники вышли на предприятие, которое работало со шведскими поставщиками. И там нашли человека, брат которого работал начальником цеха в колонии, где изготавливали такие вещицы из стали. Кстати, есть тут у нас охранник один, Стаднюк. Так вот, его брат работает начальником цеха в тюрьме. Он мне подарил презент. О, вот мне и нужно поговорить с этим Стаднюком. Ну, а как вы собираетесь у него насчет этой стали узнать? Смысл? Смысл? Даже в смерти ищем смысла, хотя ее и в жизни нет. Губерман. Гарики на каждый день. Не читали? До свидания. Нужный охранник вышел на смену через сутки. Весь день на складе было тихо, а ночью со стороны заднего двора послышались звуки грузовой машины. Говорили, завод не работает. Работает. Давай заходи слева, я за тобой. Милиция! Стоять на месте! На коне! На коне, сказал! Я следователь Люблер, и я расследую двойное убийство. Начальник, мы ваши висяки брать не собираемся. Мы тут ни при чем. Товарищ Имон делает, попросил краски достать. Вот я и помог. Ну вот. Ну вот и вы нам помогите. Ну? Ну, ваш брат в колонии работает? Ну? Вот. И вы ему передали эту сталь, да? Нет, не было такого. Ну как же. Посмотрите, видите здесь маркировка? Это шведская компания. Такая сталь хранилась только на вашем складе. Больше нигде. Ладно, было дело. Так. Ну-ка. Кому ваш брат делал эти шампура? А это у него спрашиваете? Я в эти дела не лезу. Следователь поговорил не для протокола с братом охранника Стаднюка. Сотрудник колонии признался, что подарил несколько наборов шампуров важным людям. Всех их он знал лично. Так и установили личность погибшего. Петр Ганичев, житель Киева, работал в Министерстве здравоохранения заместителем начальника отдела лекарственного обеспечения. Оперуполномоченный Горобченко. Эльвира Ганичева, можно? Да-да, пожалуйста. Я по поводу вашего мужа. А Петя не дома, он в командировке. А когда вы его последний раз видели? На прошлой неделе, кажется. А что? Вам необходимо проехать со мной в морг. Зачем? Есть основания полагать, что его убили. Как? На каком основании? Что это значит? Значит, что труп нашли с обожженным лицом, и мы сомневаемся. Подождите, а золотой браслет, часы, ключи с брелком – это вы нашли? Нет, но все это вы опишете, и мы дадим ориентировку. Так, стоп, ну, а машина есть? Нет, но ее ищут, ну, это малоэффективно, так как у нас есть только цвет и марка машины. Ну, так может, это и не он вовсе. Извините. Алло? Да. Петя в командировке. Я не могу сейчас говорить. Давайте я попозже перезвоню. Извините, свекровь звонила. Сын давно ее в больнице не навещал. А свекровь ваша лежит в военном госпитале? Да, откуда вы знаете? Встречал ее там. Она читала Губермана. Да, это она. Она все еще там? Да не знаю, наверное, я передачки ей не ношу. Все-таки путь не близкий. Да и дел у меня предостаточно. Я вижу. Хорошо. Собирайтесь. Я вас жду. Расскажите, что случилось с моим Петей. Да мы сами еще всего до конца не знаем. Мы выясняем еще все обстоятельства. Что мне делать? Ганичева рассказала следователю, что сын планировал отвезти ее в Израиль на сложную операцию. Петр уже нашел частную израильскую клинику и достал деньги. Скажите, а откуда у Пети такие деньги? Операция все-таки столько стоит? Он очень тяжело трудился. Когда страна развалилась, ему очень тяжело пришлось. Но он старался, и вы знаете, и платить потом стали хорошо, и премию начали давать. Ясно. С начальством, значит, повезло, да? Ну, уж лучше, чем с женой. С женой? Да, они разводиться хотели. Две недели назад женщина гостила у сына и стала свидетелем скандала. Не смей выкручиваться, тебя видели. Кто? Неважно. Тварь-то лживая. Сынок, Эльвира, ты чего так с мужем разговариваешь? Мам. Ничего. Скоро разведемся, не так поговорим. Погодите, погодите. То есть вы хотите сказать, что жена вашего сына знала о сопернице? Да, я не удивлюсь, если она моего Петьку. Алиби вдовы проверили. В то время, когда убили ее мужа, Эльвира Ганичева сидела в парикмахерском кресле. Красила волосы и делала укладку. Вот показания сотрудников салона красоты. Появилось еще одно обстоятельство, благодаря которому вдову вычеркнули из списка подозреваемых. Сыщики нашли машину убитого. Судя по всему, убийца потерял много крови. Привет. Привет, Игорек. Работаем? Да. Здрасте. Здрасте. Ну, что тут у нас? Значит, у нас следы крови вот на сиденье, под сиденьем, на руле и вот на бардачке. Крупа, резус-фактор, третье лицо. И пальчики бегло посмотрел, не их. Ясно. Я могу посмотреть? Да. Так. Угу. О! Что это, наш преступник-наркоман? Нет, это сильное обезболивающее. К тому же рецептурное. Да. Понятно. А туда можно? Да, уже пальчики откатали. Так. Следователь обратил внимание на квитанции из видеопроката. Кассеты выданы на имя убитого. Причем Ганичев брал их регулярно. Игорек! Ау! Пойди-ка сюда. Слушай, а у нашего подопечного ни дома, ни дачи в Ирпене нет? Не, не было такого. Квартира в центре Киева, на улице Пушкинской. А что? Ну вот гляди. Зачем человеку ездить за 30 километров от дома за кассетами? УМИН, полицейская академия. Да у нас добра этого полно. Ну, вот и я про что говорю. Вот что. Поезжай-ка ты в этот сервис и узнай все подробности. Давай. Понял, сделаем. Ну какой залог? Кассета уже порченная. Да 300 человек смотрело, пусть платят. Залог верните. Не могу. Есть жалобы. Вот жалобная книга, пишите. И напишу. Вы закончили? Капитан милиции Горобченко. Да, слушаю вас. Вот квитанция. Помните этого человека? Ну да, разумеется. У него 5 дней простой кассет. Я к нему домой даже приходил, но дома его не оказалось. Так что, чутью нашим кассетам, да? Воришка какой-то оказался. Не совсем. А вы говорили, домой к нему ходил. Он же в Киеве живет. Вы уже все написали? Дописал. Ну все, удачи тогда. Работник проката рассказал, что Ганичев впервые появился тут 1.5 года назад. Хотел взять кассеты, но предъявил паспорт с киевской пропиской. Давать кассеты не местным запрещено. У нас порядок такой. Не местным не давать. Строго у вас. В Киеве оставил задаток и пошел. Ну так это Киев. У нас строго порядок. И все же кассеты он брал регулярно. Ну да. Я его как-то встретил у себя в проулке. Он местным оказался. Вот я ему сказал, приходите. Ну так что, тютю нашим кассетам, да? Он их не вернет? Не, тютю. Это зараза. Адрес его в Ирпене скажете? Да, конечно. Сейчас жалобы разберусь. Все, разобрался. Давайте запишу. Следователь и оперативники прибыли по указанному адресу. В доме никого не оказалось. Соседи сказали, что изредка тут появлялся неизвестный мужчина. Что-то выгружал в сарай, вел себя скромно, проблем не доставлял. Не работает ничего. Ой, стой, погоди, это чего? Морфин, петидин, фенобарбитал. Кады... Слушай, это же все по рецептам выписывается. Погоди. Вот, а тут не только наркота. Тут и доляры. А ну покажи. В коробке лежали три новых загранпаспорта на имя Петра Ганичева, его матери Татьяны и медсестры Натальи Бек. Ну-ка, ну-ка. Что за тетрадочка? Будем разбираться, слушай. На базе отдыха в Пуще Водицы обнаружили тела мужчины и женщины. Убитыми оказались медсестра из госпиталя ветеранов Наталья Бек и ее любовник Петр Ганичев. У жертв пропали драгоценности. Исчез автомобиль, на котором влюбленные приехали на отдых. Сыщики выяснили, Петр Ганичев работал в Министерстве здравоохранения заместителем начальника отдела лекарственного обеспечения. Втайне от жены снимал дом в Ирпене. Во время обыска дома убитого оперативники обнаружили ящики с наркосодержащими препаратами и огромную сумму в валюте. Так, завтра нужно будет найти начальника Ганичева. Сделаешь? Доставим, товарищ следователь. Да что вы себе позволяете? Мы недавно ревизию провели. Наш сотрудник принимал дело Ганичева. У нас все в идеальном порядке. О какой краже может быть речь? В порядке? Да. А это что? Да. Наивность – превосходная черта, присущая творцам и идиотам. Это вы о чем? Вот именно это я имею в виду. Судя по этой тетрадке, у вас уже года два все не в порядке. Можно? О, конечно. Ну, дает. Ну, гад. Ничего. А что там, что? Боюсь, что если я расскажу, то я не выживу. Ну, вы так не драматизируйте. Вы говорите. Говорите. Вот что вскрылось. Ганичев, среди прочего, отвечал и за поставки медикаментов в закрытые спецучреждения. Колонии, психбольницы, тубдиспансеры. Прокуратура инициировала широкое расследование. По документам препараты доехали, но по факту нет. Пациенты в лучшем случае получали анальгин. Расчет был тонкий. Мошенники выбрали места, где пациент никогда не пожалуется на сомнительный эффект препарата. Поначалу нужно прояснить два момента. Первый. Кто еще участвовал в этой схеме? Так, а второй? Второй? А куда сбывали эти ящики с наркотой? Вы понимаете? Да. А, конечно, узнал, любезный. Что? Кто? Нет, нет, да вы что, ни в коем случае не отпускайте. Нет, нет, нет, скажите, денег нет. Да, сейчас привезут деньги. Да, да, а мы уже едем. Что? Поехали, поехали. Звонил оценщик одного из киевских ломбардов, должник следователя. Он сообщил, неизвестный паренек принес золотые украшения и часы, находящиеся в розыске. Ну что, денежка будет? Едут, сынок, едут. То я могу и уйти. Ты, это, не торопись. Кто тебе еще такую цену даст? Ну да, да. Ну, а вот и денежка подоспела. Спокойно, пацан, без лишних телодвижений, милиция! Стоять! Еще мужики, стоять! Я, в общем, не по делах, забирайте. Это вообще не мое. Откуда добро? Ну, рассказывай, говори! В общем, 10 дней назад меня мужик какой-то из Опеля позвал. Эй, пацан! Я? Да, ты! Подойди сюда. Чего? Окажи услугу. Сгоняй в аптечку. Отблагодарю. А чего купить? Парень рассказал, когда отдавал купленные медикаменты, заметил, что мужчина за рулем «Опеля» был серьезно ранен. Пришлось помочь перевязать рану, чтобы хоть немного остановить кровь. Спасибо. Слышь, а ты водить машину можешь? Ну да. А ну садись. Да садись. Видишь, забирай все. Только отвези меня куда надо. Отвезу, отвезу. И куда ты его повез? Повез, спрашиваю, куда, улица говори. Улица Пушкинская. Он какую-то бабу крашеную ждал и попросил меня машину отогнать. Угу. Пушкинская, 14? Ну, вроде да. Там же наш убитый вроде жил. Угу. Женщину узнаешь? Говори, спрашиваю. Ну, узнаю. Ну, молодец. Пошли. Это вдова убитого. Парню показали ее фото, и он узнал ту самую женщину, которая встретила раненого. Сыщики установили за Эльвирой Ганичевой наружное наблюдение, фиксировали все ее контакты. Вдова дома не сидела. Примечательно, что трижды за два дня Ганичева была в аптеке. Затем несла купленные препараты в соседний подъезд. Сыщикам удалось установить, в какую квартиру ходит женщина. Так, Ольга Марковна Даниленко? Она там прописана. Ну, у нее сынуля есть. Сева Даниленко. Ты его должен знать. Он еще держит две дискотеки. Одна на Русановке, другая... А, на Нивках. Во! А, они с убитым в один класс ходили. А, то есть ты думаешь, что это вдова его выхаживает? По-любому. Ха. Мужик тугим узлом совьется... Но когда пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. Поехали. Сева, Севочка, вставай. Я поесть принесла. Элька, ты да? Ольга Марковна? А я что, дверь забыла закрыть? А, да, да. А что ты здесь делаешь? Я... Выхаживала вашего сына, пока вы в госпитале лежали. Здравствуйте. Извините, у вас был не заперт. Не поняла. А вы кто? Я-то? Я следователь прокуратуры Углер. Что же это вы, Эльвира? Только недавно мужа похоронили, и уже к другому. А что? Моему мужу было на меня наплевать. Вот как. Он купил дом в Ирпене своей любовнице, я на днях узнала. Вот документ от нотариуса. Угу. А где Сева? Я не знаю. Так, а что тут происходит? Да сын ваш убил друга детства. Помогла ему в этом... Я попрошу. Ну, или вас использовали? Мы еще проверяем. Погодите, а где мой сын? Тут как раз вариантов немного. Я думаю, вот по этому адресу. Жена убитого показала документы на дом, который Ганичев использовал под склад медикаментов. Даниленко? Правильно. Двор окружен. Руки перед собой вверх поднимаем, чтобы я их видел. Нежный, давай пошел. Да я вам говорю, Ганичев не бабки должен. Вот я и забрал свое. И ты его не убивал? Да нет, конечно. Да нет. Даниленко, ну не прокатит этот номер. Понимаешь? Нам вот. В заключении эксперта говорилось, что на сидении «Опеля» Ганичева нашли кровь Даниленко. На бардачке, руле и шампуре его отпечатки. Ты какой шампур? Как какой? Которым убили вашего одноклассника. Ладно. Начальник, давай сотрудничать. Записывай. Года два назад я открыл дискотеку. Ну и наведался к маме. А там появился одноклассничек мой бывший. Спасибо, тетя Оль. Ма, мы поговорим? Ну, поговорите. Я пойду. Ну, говори. Слушай, у меня есть доступ к наркосодержащим препаратам. А у тебя есть дискотеки? Наркосодержащий препарат. А зачем? Есть травка, есть кокс. Это очень хорошие таблетки. Эффект не хуже. А стоят копейки. Сколько? Дело выгодное. Он приплачивал врачам. Те кормили психов и зэков каким-то мелом. Ну, а таблетки забирали себе. Ну, дело пошло. Ну, это я понял. А вот за что вы его так? Да развел он меня. Красиво развел. У меня открывается вторая дискотека на 1000 человек. Нужно в 3 раза больше колес. Я больше не могу. В смысле? Пораскинь мозгами. Ну, разве что, если мы выйдем на фармакологический завод и будем покупать у них. Так что для этого надо? Приходит, говорит, бабки нужны, 50 штук зелени. Типа с меньшим заказом никто рисковать не станет. Угу. И вы вложились? Да. С меня 25 и с него 25. Я отдал. А потом я уже понял, что к чему. Ага, он не хотел покупать препараты, он решил эмигрировать, да? Да-да, решил бабки забрать и свалить в Израиль. Угу. А это вам об этом его жена сказала? Да нет, она сама ничего не знала. Моя мама и мама Ганичева в одной палате лежали. Сева привез матери обед и увидел, что мать Ганичева странно себя ведет. Тань, ты себя не хорони. Мы сейчас с тобой поборемся. Ты же сама говорила, что сын может что-то придумать, отвезет тебя в Израиль. Знаешь, какая там медицина? Ну, не зря же он тебе паспорт оформил. Все будет хорошо. Будем надеяться. Да, а потом я расспросил Ганичеву жену. А она мне, мол, у Ганичева есть баба. И видели их в паспортном столе. Я сижу ее, слушаю. И думаю, тю-тю, мои денежки. И как тут верить? Ну, я не знаю. Вы бы могли поговорить с партнером, сказать, верни, мол, деньги. А вы взяли его, убили, да еще и невинную девушку. Да я эти бабки вот таких людей взял. Не рисковать, не резон. Ну, а вот я думаю, что вы просто захотели присвоить деньги и препараты заодно. Под шумок. Даниленко проследил за Ганичевым. В тот день Петр заехал в госпиталь, забрал свою любовницу и повез ее на соседнюю базу отдыха. Тварь! Ты меня кинул, где мои деньги? Я все верну! Слушай, ты что хочешь, чтобы меня закатали в асфальт из-за этих бабок, а? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Оставив 2 трупа, Даниленко решил инсценировать ограбление. Он снял с тел украшения и часы, сел в машину Ганичева и скрылся. Я тогда в машине начал отключаться. Ну, смотрю, паренек идет. Я его и попросил, чтобы он к мамке довез меня. Ага. И вас выхаживала вдова Ганичева, да? Она была в курсе ваших планов. Нет. У нас тогда с Элькой давно что-то созревало. Ну, я и воспользовался. Потому что я не знал, где склад Ганичева. Угу. И как только поняли, поехали, да? Ага. А там вы... Чуток не подрасчитал. Чуток. Вся наша склонность к оптимизму от неспособности представить. Какого рода завтра клизму судьба готова нам поставить? Суд приговорил Всеволода Даниленко к 15 годам заключения в колонии строгого режима. На свободу он не вышел. Сказались последствия незалеченной раны. Вдова убитого Эльвира Ганичева наказание избежала. Доказать ее участие в деле не смогли. Мать Петра Ганичева выехала в Израиль. Там успешно перенесла операцию и до 2005 года жила в Хайфе. Там и похоронена.